Я думаю, он помнил об этом. Но щенок знал, что я никогда не дал бы ему своего согласия, а владельцам Гиски, как видно, понадобился этот бальзам, чтобы врачевать свою нечистую совесть. Скюле, сын Эрлинда, был теперь вассалом Бьярна, сына Эрлинга. Он встретился с молодым вельможей, когда гостил на Рождество у своей тетки в Эллине. И Бьярне внушил мальчику, что только благодаря заступничеству и мольбам господина Эрлинга и его самого Скюлли в свое время получил помилование. Без их поддержки Симон, сын Андреса, ничего не добился бы у короля Магнуса. Ивар все еще оставался при Инге Мухе. Кристин знала. То, что говорил Бьярне, сын Эрлинга, было не столь же несправедливо. Оно совпадало с рассказами самого Симона о поездке в Тюнсберг. И все-таки все эти годы Кристин с великой горечью думала о Эрлинге, сыне Виткина. Ей казалось, что Эрлинг мог бы впоследствии помочь ее мужу добиться лучшей участи, когда бы он того захотел. Бьярнет в ту пору мало что мог сделать, он был еще слишком молод. Но все-таки Кристин не по душе было, что Скюлли примкнул к этому человеку. И у нее захватывало дух при мысли о том, что близнецы пустились в широкий свет на свой риск и страх, ведь по летам они совсем еще дети, и думала с ей. После этого посещения Ямельта тревога в ее душе настолько возросла, что она почти не в силах была думать. Если мужчины говорят правду, и то, что этот мальчик из Тюнсбергского замка теперь называется королем Норвегии и впрямь столь много послужит процветанию и безопасности страны, так ведь жители королевства уже лет 10 могли бы пожинать плоды этой благотворной перемены, когда бы Эрлинд не... Но нет, она не хотела думать об этом, когда вспоминала о покойном. Но она не могла не думать, именно потому что знала. В глазах сыновей отец был велик и безупречен. Он представлялся им доблестным воином и незапятнанным рыцарем. Да и сама она все эти годы полагала, что Эрлинда предали его богатые родичи и собратья. Великую неправду претерпел ее супруг. Но все-таки Нокве зашел слишком далеко, говоря, что это они отдали его на съедение червям. Тяжкая доля вины лежала и на ней самой. Но все-таки в первую очередь безрассудство и отчаянные своеволия Эрлинда привели его к столь бесславной кончине. Но нет, ей было не по душе, что Скюлли был теперь при Бьярне, сыне Эрлинга. Неужели же ей не суждено дожить до такого дня, когда она больше не будет терзаться непрестанным страхом и беспокойством? О, Иисусе, вспомни, сколько страха и горя претерпела ради тебя твоя блаженная мать. Смилуйся же надо мною, матерью, и утешь меня. Даже Геуте и тот доставлял ей беспокойство. В этом мальчике были задатки умелого и рачительного хозяина, но он нередко поступал слишком опрометчиво в своем рвении восстановить былое благосостояние своего рода. Нокве предоставил Геуте полную свободу, это развязывало ему руки, и он сразу же занялся множеством всяческих дел. Теперь он вместе с несколькими другими жителями прихода снова затеял плавить в горах болотную руду. Он слишком много продавал, и не только то, что получил в виде платежа от издольщиков, но также многое из того, что родили земли Йорюнгорда. Кристин привыкла к тому, что в ее усадьбе клети и амбары всегда ломились от припасов, и сильно гневалась, когда Геуте воротил нос от прогорклого масла или насмехался над окороками десятилетней давности, которые висели в кладовой. Но она хотела быть уверенной, что в ее усадьбе никогда не будет недостатка в съестном. Ни один бедняк не должен будет уйти от нее без помощи, если в округе наступят черные дни. Да к тому же, все это пойдет в ход, когда в старую усадьбу снова начнут съезжаться гости на свадьбы да на крестины. Ее честолюбивые помыслы о будущем сыновей постепенно увяли. Теперь она была бы довольна, если бы они мирно осели здесь, в ее родной долине. Она могла бы собрать и обменять свои владения таким образом, что трое из них получили бы по собственной усадьбе, а в Йорюнгорде с той частью Леугарбру, которая простиралась до реки, могли бы прокормиться еще три хозяина. Особой роскоши тут бы, разумеется, не было, но жили бы они, во всяком случае, безбедно. Зато здесь, в долине, царил мир, и молва обо всех этих распрях среди знати почти не доходила сюда. Пусть даже это и можно было истолковать как оскудение рода и упадок его могущества, но ведь во власти Божьей снова возвысить их потомков в будущем, если только Господь почтет это за благо для них. Но, видно, тщетно надеяться, что она сможет собрать близ себя сыновей таким путем. Не очень-то легко заставить их жить в мире и покое ее сыновей, отцом которых был Эрлен, сын Никулуса. Именно в эту пору душа ее стала обретать покой и усладу, когда она предавалась мыслям о двух маленьких сыновьях, которых она сохранила. Все эти годы Кристин каждый день вспоминала о них. Когда она видела, как растут и мужают дети, однолетки ее умерших сыновей, то спрашивала себя, а какими бы стали теперь ее мальчики? И теперь, занятые своими повседневными трудами, она, как всегда, искусная и прилежная, но замкнутая и молчаливая, постоянно грезила о своих умерших детях. Они были с ней всегда. В ее мечтах они росли и становились такими, как ей хотелось. Мюнан был так же предан своему роду, как Нокве, но был ласков и общителен с матерью, как Геут, и никогда не страшил ее ненадежными затеями. Он был кротким и задумчивым, как Лавранс, но обо всех своих диковинных мечтах Мюнан рассказывал матери. Он был так же умен, как Бьоргюльф, но никакое несчастье не омрачало его будущего, и потому в уме его не было горечи. Он был таким же независимым, сильным и храбрым, как близнецы, но не таким необузданным и своевольным, как они. И все милые и смешные повадки младенцев снова и снова приходили ей на ум, когда она думала о маленьком Эрленде. Вот он стоит у нее на коленях, его нужно одеть. Она обнимает обеими руками его толстенькое ногое тельце, а он отбивается от нее ручонками, отворачивает от нее свое милое личико и все свое тельце, и противится ее ласкам. Вот она учит его ходить, накидывает мальчику на грудь свернутую трубкой холстину и продевает ее под мышками. Он, будто мешок, висит в этой упряжи, так забавно, неуклюже топает ножками и смеется, заливается, корча точно червяк. Она берет его на руки, идет с ним на скотный двор поглядеть телят и ягнят. Малыш вскрикивает от радости при виде свиньи с поросятами, наклоняет головку и, разинув рот, таращит глазенки на голубей на кровле хлева.